Глава 8. В помещении царил полумрак, а воздух был настолько пропитан благовониями, что дышать казалось практически невозможно. Наташа стояла у стены и отстраненно смотрела в сторону единственного тусклого источника света. Его загораживало большое кресло, кроме очертаний которого ничего больше разглядеть не получалось. Поэтому девушка решилась и медленно приблизилась. Обойдя кресло, Наташа испуганно вздрогнула и замерла. Там сидела она сама, с книгой, страницы которой и создавали неровное освещение. Наташа судорожно огляделась и с ужасом поняла, что находится в той самой комнате, из которой сбежала 3 года назад. Сердце припустило, как загнанный заяц, и без того затрудненное благовониями дыхание стало перехватывать. Наташа вновь посмотрела на свою копию и вдруг заметила, что между ними все-таки имелась разница. Девушка в кресле была лет на 10 старше. «Неужели это будущее? И меня снова вернут в этот кошмар?» – промелькнула паническая мысль. «Не может быть!» – сдавленным шепотом заверила себя Наташа. Женщина, до этого бесстрастно перелистывающая книгу, отвлеклась от чтения и в упор взглянула на Наташу. В глазах голоса Сульхи не отражалось никаких мыслей, но абсолютно безучастный взгляд приковывал к полу и пугал куда сильнее. «Твоя жизнь, его смерть. Много смертей. Жаль тебя. Но когда все умрут, ты вернешься. Вернешься, чтобы подарить Верховную Жрицу», — бесцветно произнесла женщина. «Или она сама?» Тяжесть и духота после этих слов стали нестерпимыми. «Нет, нет!» – попыталась выкрикнуть Наташа и проснулась. За окном стояло хмурое утро, накрапывал дождь. «Сон, просто сон!» Наташа облегченно выдохнула и дрожащей рукой утерла испарину со лба. Однако кошмар упрямо не желал уходить, то и дело всплывая яркими картинами воспоминаний. Книга, ее повзрослевшее лицо и, главное, набатом звучавшие в голове слова о возвращении и смерти. Все это пугало и требовало действий. Благо Анхайлик, которому хватало для сна 3 часов, уже не спал, а сидел за столом спиной к ней и разбирал какие-то очередные бумаги. Если бы он заметил состояние, в котором проснулась Наташа, расспросов было бы не избежать. Только осознание того, что разговора на эту тему она не выдержит, помогло Наташе взять себя в руки и на пожелание обернувшегося Анхайлига «доброго утра» ответить улыбкой. В гнетущем состоянии духа девушка поднялась с кровати и принялась одеваться. К чему был этот сон? Предчувствие? Действительно ли она видела саму себя через много лет? Вспомнилась комната, в которой Наташа провела большую часть жизни, и светловолосый инквизитор со своими желаниями вернуть ее, чтобы возлечь. Наташу передернула. Нет, такого будущего она не хотела. Не хотела, чтобы кто-то погиб, и не хотела возвращаться. Какие вообще могут быть смерти? Уж книгу-то девушка помнила до сих пор. Нет там никаких смертей. И Анхайлик, и остальные живы. А значит, это был просто кошмар. Все живы, и она не вернется обратно. Наташа решительно поджала губы, но внезапно вздрогнула, вспомнив еще одну деталь сна. Собственную отстраненность. То самое состояние, в котором она пребывала раньше, вчера охватило ее вновь. Именно в таком состоянии Наташа тянула Адриана на танец и танцевала с ним. Пусть отчасти это было вызвано ее подсознательным желанием отвлечь Анхайлига от общения с Ангелиной, но лишь отчасти. Грэнд, все подери! Получается, действиями девушки вновь руководило нечто свыше? А это значит... Что это значит? Что такова воля Сульхи? Богиня не оставила ее, даже несмотря на то, что Наташа уничтожила книгу? И эта богиня толкает ее в руки к инквизитору? Пусть не к святому, а к Адриану. Какая разница? Это лишь значило, что от прикосновения к голосу святой инквизитор сохранил бы здравый рассудок, а Адриан нет. Только поэтому обычным инквизиторам запрещались физические контакты. И тогда получает объяснение и недавняя улыбка другого, святого инквизитора. Он радовался тому, что голос оставила рядом с собой судью. Он хотел жрицу и намеревался ее получить. Но тогда она и впрямь не зависит от самой себя. Никогда не зависела. «Но я не хочу! Я против!» Наташа в панике стиснула пальцы, а потом глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. «Нет, если бы это было решение богини, вряд ли бы Наташа вообще находилась здесь. С богами не поспоришь. Понимание этого давало надежду, что такой судьбы можно избежать». Вот только что-то в ней все же реагирует на инквизиторов, а значит, необходимо быть вдвойне осторожной и внимательнее за собой следить. Конечно, хорошо бы вообще не допускать контактов с инквизиторами, но при желании они меня везде достанут, разве только... Мысли о родовом замке герцогов Террана сами пришли в голову. Золотая клетка. Выбрать ее... Или рискнуть и остаться, просто не подпуская инквизиторов близко. В конце концов, на ней слеза тьмы и защита Анхайлига. «Ната!» – окликнул муж, когда девушка в очередной раз зависла, глядя в зеркало. «С тобой все в порядке?» «Да». Наташа нашла в себе силы вновь улыбнуться. «Просто переволновалась и переживаю за нашу команду». «Не волнуйся, ничего с ними не случится. Пойдем». «Уже пора». Наташа кивнула и, подхватив папку с документами, поторопилась выйти. Адриан привычно занял место за ее спиной, но теперь это вдвойне нервировало. В гостиной уже все собрались. Адепты активно готовились к предстоящему первому кругу боев. Адор и Велерат обсуждали варианты двойной атаки. Розалия нервно вычерчивала в воздухе обрывки целительских знаков. Лана же перебирала свои заготовки и рассовывала по маленьким кармашкам в специальной сумке, в полголоса повторяя порядок, в котором лежат зелья. Полуэльфийке необходимо было знать, где какое зелье лежит, и при необходимости быстро его достать. Ведь это была ее единственная возможность помочь команде. «Доброе утро!» – бодро поприветствовал собравшихся Анхайлик. И все как по команде вскочили и развернулись к магистру. «Надеюсь, настроение у всех боевое». Все с готовностью кивнули и по жесту Анхайлига отправились в сторону столовой. Разговоров никто не заводил. Лиорцы были предельно собраны, да и все основные моменты уже обсудили. Осталось лишь предварить планы в жизнь и победить. Занятая самоуспокоением Лана, лишь за завтраком обратила внимание, что Наташа излишне бледна и практически ничего не ест. Разом вспомнив, что вчера и подруга, и Анхайлик от чего-то слишком рано ушли, Лана нахмурилась. «Ты чего такая бледная? Не спала? Или случилось что-то?» Наклонившись к Наташе, тихонько спросила она. «Да нет, спала. Все хорошо, просто переживаю», – вздохнув, выдавила Наташа. «Мы всех порвем, я надеюсь», – горячо заявила Лана, стараясь и себя убедить в этом. Дальше разговор не пошел. Каждая вернулась к своим мыслям. А под конец трапезы Анхайлик обратился к сидящей напротив сушки. «Магистр Полима, не забывайте, вам предстоит следить за нашей командой, пока я буду принимать участие в судействе». «Конечно, магистр Анхайлик», – откликнулась сухощавая целительница. «Тогда пойдемте узнаем, кто первый выступит против нас». Некромант поднялся и подал Наташе руку. Остальные тоже не заставили себя ждать. И уже спустя несколько минут команда разделилась. Анхайлик увел Наташу сразу в зал, где должен был проходить турнир. А все остальные отправились в одну из аудиторий, находящуюся недалеко от места предстоящего сражения. Участникам команды необходимо было дождаться, когда в зале соберутся зрители, и все будет готово для жеребьевки. Адар воспользовался этим и устроил внеплановый совет. Снова перебирали основную схему расстановки во время боя. Все-таки это непривычные спарринги один на один. Тут предстояло думать не только об ударе противника, но и о том, чтобы не задеть товарища. За инструктажем время пролетело незаметно, и Лана практически не успела попереживать. Но на пути к залу у полуэльфийки начали дрожать коленки. Правда, она усиленно боролась с неуверенностью, ибо знала, что ни к чему хорошему это не приведет. Еще на подходе по доносившемуся гулу стало понятно, там аншлаг. И, войдя в зал, Лана смогла убедиться в этом воочию. Свободных мест на высоких трибунах, которые теперь тянулись вдоль стен, не оказалось. Первые ряды были отведены для прибывших делегаций. Там же Лана сразу заметила Наташу. При появлении леорской команды некромантка подбадривающе улыбнулась и активнее захлопала в ладоши. Лана в ответ помахала ей рукой. Все-таки было безмерно приятно, что в тебя кто-то верит. Но тут же полуэльфийка наткнулась взглядом на Ангелину. Блондинка тоже присоединилась к аплодисментам, всем своим видом показывая, что переживает за участников. «Прямо главная наша болельщица!» Иронически хмыкнула полуэльфийка и скользнула взглядом по судейству, которая сидела отдельно и намного ближе к отведенной для боя площадке. В центре восседал глава местной академии Ларниидель. По правую руку от него находился Анхайлик. Некромант особых чувств по отношению к происходящему не выказывал. Впрочем, адепты Лёрской академии и так были осведомлены о всей возложенной на них ответственности. Пройдя в центр зала, леорцы остановились рядом с уже прибывшими карминцами и травниками. Следом за ними стали подходить и остальные. Последними в зале появилась светлоэльфийская команда, сорвав буквально шквал приветственных аплодисментов. «Да, моральной поддержки болельщиков нам точно будет не доставать», – протянул Велерат. «Вот мне лично хватает хмурого Анхайлига для максимального желания победить», – пробормотал Адар. «Думаешь, за проигрыш заставит отрабатывать?» Тут же напряглась Розалия. «Уверен, что замучает дополнительными занятиями до самых экзаменов». Подлил масло в огонь Сиртан. Лана предпочла промолчать. Дополнительными занятиями ее точно было не испугать, а вот проигрывать действительно не хотелось. Ведь это был шанс доказать всем, что она достойна быть лучшей. «Приветствую всех присутствующих!» Начал речь архимаг Ларниидель. «Сегодня начинается первый этап турнира, в котором каждая сборная команда проведет по два боя. Этот этап продолжится и завтра, а по его завершении две слабейшие команды покинут соревнования. В следующий тур пройдут только четыре команды. Определение пар противников – мы решили предоставить случаю, и для этого наши прорицатели перенастроили шар прозрения». Повелительный жест, и в центр зала пара ребят в темно-синих балахонах выкатили круглый столик с большим хрустальным шаром. Внутри артефакта клубился туман, и то и дело вспыхивали искры.